Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Крест воздвигается над миром, раскрывая пути Церкви и судьбы человечества. Где среди чего обретается крест? Как совершается это воистину всемирное воздвижение естества нашего из бездны погибели на высоту божественной славы? Там, где мерзость запустения на месте святи, есть еще до последнего суда избавления. После того, как во исполнение пророчества Спасителя был разрушен императором Титом в 70-м году Иерусалим, и не осталось от храма камня на камне, во втором веке возник здесь новоязыческий город с другим именем, чтобы навсегда уничтожить память о Иерусалиме и о имени, нераздельно связанном с ним, были засыпаны землей и камнями гроб Господень и Голгофа и воздвигнуты на их месте капища Юпитера и Венеры. Вначале были разорены святыни, а потом утверждена мерзость магии блуда. Как похоже это на то, что совершается ныне в России, на то, что совершится в конце концов во всем мире. В день воздвижения креста над современным Вавилоном Церковь говорит нам о погибельной бессмысленности богопротивления и о святом терпении верных. Где начинается богоборчество? Не был ли грех Адама разделен всем человечеством, отвергнуть Бога и занять Его место? В Ветхом Завете это только тень, но с воплощением Бога перед крестом это становится реальной возможностью. Отца Небесного нельзя поразить копьем, но Бог во плоти может быть связан, пригвожден и пронзен. Все мы вместе и каждый в отдельности ответственны нашей греховностью за Его распятие. Всякий раз, когда мы отворачиваемся от Бога, предпочитая нашу собственную волю Его воле, всякий раз, когда мы пытаемся устранить Христа из нашей жизни, совершая грех, мы становимся на сторону Его распинателей. Но когда мы с ужасом и плачем возвращаемся к Нему, мы узнаем, что любовь Его, явленная на кресте, непобедима, и обретаем, в конце концов, даром Его любви власть такого покаяния, которое было у святых: «Умру, но не согрешу». Воздвижение креста совершается в напоминание, что страшнее всего отсутствие покаяния, привычка ко греху, которая делается уже как бы второй природой человека. Так что мы здесь уже начинаем соединяться с теми, кто предал Христа на смерть, не потому, что он не знал, что это Сын Божий, а потому что знал это, как сам Господь говорит в притче о злых виноградах. Все очевиднее в человечестве свободное предпочтение греха добру, когда человек может сознательно становиться скотом или бесом, почитая себя за Бога. Но даже если в таком состоянии обратится он с искренним покаянием к Богу, Бог не отвергнет его ради креста Христова. Что бы ни случилось с нами в этом отступническом мире, самое страшное — окаменение сердечное. Мы должны позаботиться о том, чтобы каждый отдельный грех, даже если он представляется нам как бы незначительным, был осознан нами и раскаян. Воздвижением креста Церковь призывает нас ко вниманию. Невозможность покаяния означает принятие человека беззакония. И Церковь показывает сегодня всему миру крест Христов, как знамение Его второго пришествия. В мире, где торжествует зло, церковь крепка, как говорит святой Силуан Афонский, святою крестною мыслью и терпением. Даже будучи на кресте, как Христос искушается она сатаною. Сойди со креста, как некогда Христу говорят ей враги ее. Отступи немного от тех требований величия человека, о которых говорит твое Евангелие. Стань доступнее всем, и мы поверим в тебя, и дела церкви пойдут лучше. Что было бы, если бы Христос сошел со креста, если бы ему, когда пришли превосходящие всякую меру испытания, не хватило любви к своему творению? Мир был бы осужден жить под вечной тиранией Бога. Он избавился бы от тоски сомнения в Боге, ибо его постоянное присутствие раздавило бы неверующих безлюбовным деспотизмом, который сатана предлагал Христу, и который он сам теперь под видом свободы насаждает в мире, потому что человек действительно свободен. Воздвижение креста призывает всех верных к исполненному решимости, как говорит преподобный Серафим, выбору. Вместо торжества сатаны нам дано увидеть в распятии Церкви крушение его и победу любви Пресвятой Троицы в мире. Аминь.